Глава третья. Раздел первый. Андрей Соболин вернулся в Москву. Без Франсуаз. Мало того, расставшись с ней невдалеке от собора Парижской Богоматери, он больше так и не увидел своей любимой. Ни там, ни где-либо еще. Она не возвратилась из Рима, из своей командировки, не прилетела обратно в Париж. В этом простом, почти статистическом факте для него заключался весь ужас одиночества. Тысячи людей ежедневно куда-то прилетают, тысячи не прилетают, а еще больше вообще никуда не летят, как и Франсуаз. А может, она прилетела, но просто уже не захотела с ним встречаться. И не помог даже ключ от его московской квартиры, оставленный ей в залог. Нет-нет, она звонила ему из Рима и говорила вполне ласково. Звонила в номер отеля «Риц», причем трижды, и каждый раз просила набраться терпения. Ее держали в Италии все новые и новые дела. А последний раз набрала его сотовый телефон, сказала: «Послезавтра, наверное, прилечу, жди звонка». И он ждал. В намеченный день даже заранее пошел в то самое кафе, где она обещала встретиться вновь. 10 чашек кофе, 2 пачки сигарет, и когда гарсон в дурацком женском фартучке поверх рубашки с черной бабочкой стал демонстративно вытирать его собственный столик, единственный еще не опустевший в прокуренном помещении, Андрей безропотно встал, положил крупную, хоть и скомканную купюру на скатерть и вышел. В конце концов, он мог быть благодарен этому заведению хотя бы за то, что здесь не боролись с курением. Если бы не безумное количество выкуренных сигарет, он вряд ли выдержал бы то нервное напряжение, которое все возрастало и возрастало с каждой четвертью часа в ожидании так и не раздавшегося звонка. Андрей вспомнил их последний поцелуй и, не в силах стерпеть, монотонно зашагал куда-то во тьму. Ему нестерпимо захотелось почувствовать сейчас же, сию секунду, сладкий, томительно легкий вкус ее губ, то податливых, то своевольных, и он снова закурил. Будто трезвее, то ли от горя, то ли от дыма, Андрей пешком отправился по местам, где еще недавно они бродили вдвоем. Он напряженно думал, ну что же можно сделать? Как ее найти? Он был поражен, как на самом деле мало он знал о ней. Вернее, он знал о ней многое, и самое главное, как нежно пахнет ее кожа, как чиркают по ладоням ее торчащие твердые соски, как она вздыхает, как целует. Когда благодарна, когда страстно, как поправляет челку, как пьет мелкими глотками кофе, как по-особому смотрит на тебя, из-под тишка любуясь. И как она плачет, как боится сказать правду, как задумывается, морща лобик, как молчит, тихо пристроившись в кресле и поджав под себя босые ноги, как блестят ее янтарно-золотые, растрепавшиеся локоны. Но все эти знания оказались бесполезными, чтобы найти ее. Может, случилось что-то непоправимое или какое-то недоразумение? Но прошла неделя, чтобы развеять окончательно все мысли о недоразумении. Неделя, когда он ежедневно проходил, как лунатик, потерявший чувство времени, по одному и тому же маршруту, днем и вечером. Он ехал на метро, чтобы затеряться среди толпы, и от лунатика его отличал только взгляд, неустанно шаривший кругом, словно ищущий кого-то и не находящий. Он выходил наверх на станции метро «Шатле», брел по мосту через Сену, через остров Сите, мимо собора Парижской Богоматери, снова через Сену и по бульвару Сен-Мишель, дальше, дальше, до Люксембургского парка, где они так любили гулять, потом обратно. И всякий раз, снова оказывался у того самого кафе и уже не решался зайти. Вероятнее всего, Франсуаз просто сочла продолжение их союза чем-то вроде несбыточной мечты. Она из Франции, он из России, они из какой-то там Бельгии или даже Германии. В общем, это уже сказка. А сказки всегда должны кончаться, иначе перестают быть сказками. И дело даже не в экзотической России, а в том, что и он, и она, каждый в своей стране, вполне состоялись как личности, как успешные личности. И союз двоих, переросший обычную любовную интрижку, означал конец карьеры кого-то одного. Кого? Вот практичная, рассудительная француженка и должна была сбежать в Рим от подобной сложной дилеммы. Андрей почти понимал ее, хотя ни в коем случае не соглашался с ней. Он должен был ей все объяснить. И он стал искать ее имя в телефонных справочниках. Франсуаз Пиньо оказалось около двух десятков. Какая из них она? Естественно, мсье Пиньо числилось еще больше. Боже, он даже не знал, замужем ли она, и он даже приблизительно не догадывался, в каком районе Парижа она живет. После десятого звонка и десятого разговора с неизвестными людьми Андрей понял всю бессмысленность своей затеи. Он вдруг задумался. А если она, по вполне понятным причинам, в первую секунду знакомства взяла и придумала хотя бы фамилию? В тот момент в его номере как раз и раздался телефонный звонок из редакции, за который он ухватился будто за спасительную ниточку. Как Лолита пронюхала о его приезде, он не знал, но она примчалась в Шереметьево, и он был благодарен, что не на каком-то там Рено или Ситроене, а на нейтральном и вполне американском Фордике. Усаживаясь на пассажирское кресло «Фокус», он чувствовал, что прежняя жизнь уже обволакивает его. Но станет ли это лечением? Первая же ночь показала, что нет. Он нежно, как только мог, отбил атаки Лолиты. Выпроводить ее из дома в ночь было невозможно, нечестно, и они улеглись спиной к спине, и когда, наконец, почувствовал, что дыхание ее стало спокойным, что она уснула, встал. Сон не шел к нему до утра. А с рассветом он был уже в редакции и провел там точно в угаре, сочиняя материал за материалом, 2 дня подряд.